Часть вторая. Взятие Бастилии. Эпиграф. Дело в том, что за последние 100 лет в королевскую крепость заключают не только инертную материю, но и саму мысль. Мысль взорвала Бастилию, и народ хлынул в образовавшуюся брешь. Александр Дюма. Анж Питу. Глава первая. Сверхштатный служащий. Кто он? Этот молодой человек, поднимающийся и спускающийся по лестницам в поисках квартиры в воскресенье 6 апреля 1823 года? Никто? Что ему нужно? Все. Свой выбор он в конечном счете останавливает на небольшой комнатушке на 5-м этаже дома номер 1 в квартале итальянцев. Обитая желтыми обоями по 12 су за рулон и выходящие окнами во двор, она обладает тем роскошным преимуществом, что в ней есть альков. После чего молодой человек фланирует по бульварам и задерживается у Принс Франсуа Иро, сына органиста из Виллера, который держит кафе в доме номер 2 по улице Руаяль. Он лихорадочно листает газеты. Все они – «Журнал де Деба», «Конституционель», «Журнал du Commerce», «Drapeau Blanc», «Foudre», «Courrier Français» заняты исключительно испанской компанией. Французская армия под командованием храброго сына святого Людовика, герцога Ангулемского, на следующий день намеревается переправиться через Бидасоа. Примечание. Бидасоа. Река в Испании в провинции Наварра. Конец примечания. Созданной Меттернихом в системе Священного Союза Пиренеев больше нет. Министр иностранных дел господин де Шатебруан ликует. Экспедиция напомнит свергнутым наследникам Генриха IV о его белом плюмаже. Забившемуся в свое подагрическое кресло Людовику XVIII, он поет на ушко победные пианы. Примечание. Пиан. Древнегреческий хвалебный гимн богам или по случаю войны. Конец примечания. Александр ищет тщетно. Театральная программа исчезла в волнах этого героического половодья. В гостинице старых августинцев, где он временно остановился, Александр внимательно смотрит на себя в зеркало. Со своими чересчур длинными волосами он похож на одного из тех лионских торговцев мазями и помадами, которые превращают свою шевелюру в главный рекламный буклет. Редингот, достающий ему до лодыжек, нужно укоротить на несколько дюймов, иначе его можно будет считать безнадежно вышедшим из моды. Александр вызывает цирюльника, который настолько подстригает его вьющиеся волосы, что он становится похожим на тюленя. Затем портного, который просит у молодого человека сутки на то, чтобы лишить его костюм пережитков прошлого. Таким образом, в канцелярии герцога Орлеанского Александр предстанет при полном параде. Он направляется в Пале-Рояль и поднимается по лестнице, ведущей в секретариат. Сердце его неистово бьется. Кроме уборщиков, которые втихаря перемывают косточки этому длинному верзиле, на 3-м этаже еще никого нет. Наконец приходит энергичный, высокий, красивый, белокурый молодой человек и снимает с гвоздя ключ от секретариата. Александр встает. Уборщики представляют его господину Эрнесту. Тот в курсе. Он вводит Александра в небольшую комнатушку, освещенную одним единственным окном. Александр созерцает кабинет, где ему предстоит служить в обществе красавца Антуан Элеонора Бассе, прозванного Эрнестом, порученца с содержанием в 1800 ливров в год, и Эсперанс Ипполита Лассаня, состоявшего в должности помощника начальника канцелярии, молодого человека лет 28-30, который протягивает Александру теплую подрагивающую руку. Руку будущего друга. На этот счет нет никаких сомнений. Но судьба Александра зависит от Жака Парфе Удара, начальника секретариата, секретаря канцелярии герцогини Орлеанской, который принимает его, стоя у камина в своем кабинете. Это молодой еще человек ростом 5 футов 6 дюймов, смуглый, темноволосый, с лицом неподвижным и жестким, но в то же время и нежным. Зубы у него красивые, однако улыбается он редко. Он вперяет в Александра свой суровый и неподвижный взгляд, словно пытаясь составить о нем более верное и справедливое представление. На нем черные штаны, белый пикейный жилет, галстук и черный фрак. Лодыжки его обтянуты чулками из тончайшего хлопка. Его в любой момент могут вызвать к принцу или принцессе. Александр не без удивления узнает, что своим назначением он обязан не только рекомендации генерала Фуа, но и покровительству Жан-Мишеля де Виолена, благожелательного ворчуна, который работает в 5 минутах отсюда в должности начальника ведомства лесных угодий герцога. Александр спешит к нему, чтобы выразить свою благодарность. Брюзга грозится надавать молодому человеку пинков, если тому взбредет в голову стряпать гнусные пьески и дрянные стишки, как Виллер-Котре. Но после встречи с ним Александр возвращается ободренный, чувствуя, что в Париже он не один. После всех необходимых представлений Александру дают 2 выходных, чтобы он обосновался в своем новом жилище в квартале итальянцев. Расставить немногочисленную мебель, привезенную из Виллера, не составляет никакого труда. В своей мансарде поэта он счастлив. Ему 20 лет, он живет в Париже. Молодой человек бежит на улицу Пигаль, чтобы поделиться с Адольфом первыми впечатлениями о своей новой службе. Левене просит его выбрать как-нибудь день и прийти к ним на ужин. В этот день на столе его будет ждать прибор. Пока же они приглашают его навестить их завтра, чтобы познакомить поближе с семьей Арно. Сидеть за тем же столом, за которым ужинает автор пьес «Марий в Минтурне», «Лукреция», «Цинцинат», «Германик» и многих-многих других шедевров. Ужинать рядом с его сыном, Люсьеном Милем Арно, который только что устроил в комедии «Францесс» блестящую премьеру своего царевича. Александр не может уснуть. Когда его им представляют, эти полубоги, разумеется, оказываются обычными людьми. Конечно же, Антуан Венсан Арно блещет умом. Жена его темноволоса, упитанная и очаровательна. Средний сын, красавец-капитан Тальвиль, также храбр, как и предан, а младший, миловидный Луи, раскрыв рот в восхищении, смотрит на отца. Но Александр всем сердцем привязывается к автору царевича, к Люсьену, который стал префектом империи в возрасте 25 лет и на лице которого видны следы обуздываемого физического страдания. С этим человеком, которого Александр выберет себе в друзья за его мягкость и безмятежную грусть, он в течение 5 лет будет видеться часто, 2-3 раза в неделю. 10 апреля, ровно в 10:30, Александр официально приступает к работе в секретариате герцога Орлеанского. Стол его приставлен к столу Лассаня. Их разделяет лишь черный стеллаж, в который кладется текущая работа. Лассань, очень доброжелательный и дружелюбный, дает ему необходимое указание. Речь идет о том, чтобы как можно лучшим почерком скопировать как можно больше писем, на которые, в зависимости от их важности и значимости, впоследствии поставят свою подпись господин Удар, Николя Тома Франсуа Манж де Броваль, управляющий делами герцога, или же сам герцог Орлеанский. Едва взявшись за первое письмо, юноша слышит, что дверь открывается. Ипполит, который служит уже давно, настолько хочет показать, что полностью поглощен работой, что даже не поднимает голову. Это сам шевалье де Броваль пришел для того, чтобы навестить новичка. Это маленький, 63-летний старик, немного сгорбленный, слегка скособоченный на левую сторону, с подстриженными ежиком волосами, с большим красным носом, который говорит о многом, и маленькими серыми глазками, которые не говорят ни о чем. Не покинув герцога Орлеанского в изгнании, Он, в виде вознаграждения, стал управлять замками, владениями, лесными угодьями и финансами его высочества, что дало ему возможность тиранить подчиненных, за исключением красавца Эрнеста Бассе, к которому он нежно обращается на «ты». Человек дотошный в мелочах. Он ждет, когда Александр закончит письмо. Писцу кажется, что начальник давит на его плечи всей своей тяжестью. Рука его слегка подрагивает. Закончив, он передает письмо Бровалю, который подписывает его и посыпает чернила песком. Но вот умеет ли господин Дюма сложить письмо? Ведь для этого существует с десяток способов. Господин Дюма может сложить его лишь квадратом, а это, как известно, привилегия принцев и королей. Господин Дюма берет ножницы, чтобы разрезать бумагу, но та не режется, а рвется. Прикладывая герцогскую печать, господин Дюма проявляет крайнюю неловкость. Эрнесту, любимчику, поручается немного обтесать провинциала. Когда Манш де Браваль, преподав урок, наконец поворачивается спиной, Александр, наконец, может произнести слова, которые с самого утра вертятся у него на языке. «Я ужинал с Арно». Особого впечатления его заявление ни на кого не производит. Лассань не разделяет бонапартистских воззрений трагиков и не превозносит их литературу. Их трагедии даже были бы освистаны, если бы в них не играл Тальма. Своим тихим голосом Лассань преподает Александру первый урок романтизма. И что тогда нужно читать, перечитывать, зубрить наизусть и изучать человеку, который, как Александр, решил посвятить себя литературе? Главным образом Эсхила, Шекспира и Мольера, а также писателей, которых можно породнить с этими тремя светочами: Софокла, Еврипида, Сенеку, Расина, Вольтера и Шенье, Жозефа Мари с Эсхилом, Шиллера с Шекспиром, Теренция, Плафта и Аристофана с Мольером. Примечание. Шенье, точнее, Мари Жозеф Шенье, 1764-1811 годы. Автор политической трагедии в стихах «Карл IX» или «Урок королям». Младший брат поэта Андре Шенье. Конец примечания. Это то, что касается театра. При этом нельзя забывать и о Корнеле, которого нужно поставить особняком. Он не грек, не римлянин, а скорее кордовец, как Лукиан. А как насчет романа? Лесажем, мадам Коттен и Пиголе Бреном лучше пренебречь в пользу Гёте за то, что ему присуща поэзия. Вальтера Скотта за его изучение характеров и Фенимора Купера за загадочное величие прерий, лесов и океанов. Франция ждет исторического романа. У нее есть свои мемуаристы: Жуанвиль, Фруассар, Монстреле, Шатлен, Жювенал де Юрсен, Монлюк, Сотаван, Летуаль, кардинал де Рец, Сен-Симон, Вилар, мадам де Лафайет, Ришелье. Она изнывает по романистам. А поэзия? Александр читал Вольтера, Парни, Бертена, де Мюстье, Легуве, Колардо, которых нужно забыть как можно быстрее. Ему нужно постичь квинтэссенцию метров: Гомера, Вергилия, Данте. К современности нужно идти посредством Ронсара, Матюрена, Реньи, Мильтона, Гёте, Уланда, Байрона, Ламартина, Виктора Гюго, но в первую очередь прочитать небольшой томик стихов Андре Шенье, который готовит к публикации «Латуш». Примечание. Людвиг Уланд, 1787-1862 годы. Немецкий поэт, крупнейший представитель так называемой «швабской школы», группы поздних немецких романтиков. Анри де Латуш, 1785-1851 годы. Французский писатель и журналист. В 1819 году издал неопубликованное до тех пор сочинение Андре Шенье, рассказав предисловие о судьбе поэта, трагически погибшего на гильотине за два дня до окончания якобинского террора. Конец примечания. Александр буквально раздавлен собственным невежеством. Список литературы, которую нужно прочитать, его пугает. 2-3 лет для этого будет достаточно? Он будет читать и заниматься по ночам? В воскресенье, свой первый выходной день, Александр делится впечатлениями с Жозеф Теодором Уде, который, купив пиранезе, сделал первый взнос на поездку в Париж. Пале-Рояль, 13 апреля 1823 года. Мой дорогой Уде, я специально медлил с письмом к вам, чтобы предоставить побольше подробностей касательно моей новой службы. Вот уже 4 дня, как я обосновался в канцелярии, в стенах которой мне приходится проводить время с 10:30 утра до 5 вечера. Это приносит мне от 1200 до 1500 франков в год и еженедельный билет в ложу первого яруса Театр Франсу. Что до остального, то у меня сложились прекрасные отношения со старшими по должности, которые для меня не столько начальники, сколько друзья. Я сожалею только о матушке и о моих друзьях из Веллер-Котре. Мой дорогой Уде, окажите милость и передайте через маман письмо для Малапо, порекомендовав меня в качестве одного из ваших друзей. Мне придется обратиться к нему за содействием, и, принимая во внимание ваше заступничество, он, возможно, возьмет с меня меньше за литографии, которые понадобятся для двоих моих брошюрок. Помимо номинального получателя, письмо это адресовано всему Виллер-Котре. Шалопай, немало утомивший всех окрестных нотариусов, добился завидного положения. Разве его жалование не увеличивается? Несчастный малыш теперь остался лишь в воспоминаниях. Он рвется к славе. Разве он, не тратя долгих лет на обучение и подготовку, не собирается опубликовать две брошюры? Разве он не вхож в Комедии Франсез? Александр посвящает театру все свои вечера, если не проводит их с Манет Тьюри, юной белошвейкой из Виллер-Котре, которая приехала в столицу совершенствоваться в своем мастерстве. Он присутствует на одном из первых представлений пьесы «Граф Жюльен» Александра Гиро, которая становится театральным событием апреля. Затем встает в очередь, чтобы содрогнуться от «Вампира» мелодрамы в трех действиях «Кармуша» Шарля Нодье и Жуфруа, которую 10 мая вновь дают в театре Порт-Сан-Мартен. В своих мемуарах Дюма ошибочно утверждает, что спектакль этот шел в день его приезда в Париж, но «Вампира» тогда на афише не было. В конце концов, он находит место у оркестра, рядом с поглощенным чтением «Эльзевира» господином лет 40. Примечание. «Эльзевир» – малоформатное издание, своим названием обязано фамилии голландских издателей 16-17 веков. Конец примечания. Сей господин с кротким и доброжелательным лицом – библиофил с ярко выраженным акцентом уроженца Франш-Конте. Он сентенциозно объясняет Александру присущее Эльзевирам достоинство, вся ценность которых сводится к полям. Чем шире поле, тем выше цена. Но вот звучит звонок. Начинается увертюра. По рядам пробегает многократное «цсс», и занавес поднимается. Господин вновь погружается в чтение своего Эльзевира. Бушует буря. На могиле в гроте Стаффа спит Мальвина. В другой могиле, из которой можно попасть в первую, готовит свой жуткий выход лорд Рутвен. Тем временем на сцену пора выходить ангелу брака и ангелу луны. Сосед Александра вздрагивает и начинает к всеобщему возмущению зрителей вслух исправлять грамматические ошибки ангела и Туриэля. «Как такое можно было написать, о Господи!» — шепчет он. Когда и Туриэль проносится по театру в облаке, господин сетует на абсурдность ситуации. Что касается Александра, то он находит декорации великолепными, а вмешательство бесплотных сущностей в судьбу человеческую будоражит его воображение. Немного позже, смешиваясь с аплодисментами, в ложе Бенуара слышится резкий свист. Публика ворчит. Сбитые с толку актеры замирают на сцене. Комиссар полиции хватает свистуна и выставляет его вон. Пока на сцене лорд Рутвен исчезает стараниями вышедших из небытия призраков, Александр успевает узнать в зачинщике беспорядков своего приветливого соседа. На следующий день Александр с энтузиазмом рассказывает об этом вечере Лассаню, который читает газету. Там как раз говорится о вампире. Вчера вечером, во время третьего представления вампира, имела место сцена, сходная с той, которая произошла с Лафонтеном во время первой постановки «Флорентийца». Наш ученый-библиофил Шарль Нодье был выставлен из зала театра Порт-Сен-Мартен за то, что во время спектакля нарушал своим свистом порядок. Шарль Нодье является одним из анонимных авторов «Вампира». Вслух читает он. «Так, значит, соседом, сидевшим у оркестра, был Шарль Нодье?» Тем же вечером Александр берет в читальне Жана Сбогара. Наступает лето. Александр сделал значительный прогресс в искусстве, бездумно копировать то, что ему приходится переписывать. Таким образом, теперь во время работы он может думать о чем угодно. О стихах, которые он упорно продолжает слагать. О Манетте, от которой он устал. На лестнице он несколько раз сталкивался с белокурой и румяной молодой женщиной, такой же пухленькой, как Аглая. По мере того, как этих лестничных встреч становится все больше и больше, он из обрывков разговора узнает, что она приехала из Руана, оставив там полубезумного мужа, и открыла в Париже небольшое ателье мод. Биографы называют ее Катрин Лабе, хотя сама она подписывается Лора Лабе или Лабей. Ей 30 лет. Она родилась 8 июня 1783 года в брюссельском предместье Этербек и является внебрачной дочерью парижского сапожника и жительницы бельгийской столицы. Что ее прельстило во внештатном канцеляристе на 9 лет моложе ее? Его энергия, его пыл, его веселость. 21 октября 1823 года Левен, Луи Арно и Александр аплодируют успеху Педро Португальского, Люсьена Арно в комедии «Францез», куда они, чтобы занять хорошие места, пришли в 2 часа пополудни. На площадь итальянцев Александр возвращается поздно. «Нигде не найдя огня, я был вынужден постучаться в дверь соседки, чтобы попросить у нее разрешения зажечь свечу. Она попросила меня рассказать о спектакле. Я описывал ей все в таких подробностях и так долго, что вышел от нее только в 9 часов утра. У меня есть все основания полагать, что своим рождением автор «Дамы с камелиями» обязан ночи, последовавшей за постановкой Педро Португальского». Вскоре Александр заставляет свои стулья и комод совершить небольшое путешествие по лестнице и поселяется у своей новой возлюбленной. Бережливость всегда выигрывает там, где мораль дает трещину. Лора для Александра представляет собой все, с чем ему пришлось расстаться. Аглаю и мадам Дюма. Любовницу и мать, которая следит за его материальным благополучием, прощает юношеские капризы, с пониманием относится к тому, что Александр вечно где-то носится, чтобы обеспечить себе будущее, а после вечеров в театре или у Левена возвращается домой очень поздно. То, что Александр живет с Лорой, отнюдь не означает, что он согласен на заурядное счастье в том виде, в каком его воспевает Беранже. Белошвейка и поэт, как 2 голубка в мансарде. Этого Александру мало. Он спит со швеей, но посещает салоны сторонников бонапартизма. Левен, Арно, Летьер, чьи воззрения в той или иной степени разделяет и сам. Поэтому он с гневом воспринимает новость о взятии Трокадеро. Армия свободы задушила свободу в Испании и взахлеб читает мемориал святой Елены, который начинает публиковать Ласкас. Эта книга, только-только выходящая в свет, почти что священна, Для молодежи 20-х годов XIX века она становится чем-то вроде второго о подражании Христу. Наполеон, распятый на острове Святой Елены, становится вселенским заступником, на которого следует равнять свою собственную жизнь. Все эти еще зеленые бонапартики, затерянные в парижской саванне, ни о чем, кроме осады Тулона и итальянской кампании, даже не мечтают. Они страстно обмакивают в чернила перо. Время поединков на шпагах прошло. Грядущие битвы будут разворачиваться на полях поэзии. Тем, кто умеет пачкать чернилами пальцы, обещают, что они возьмут власть в свои руки. Кому? Люсьену Арно? Или Казимиру де Лавиню, который дает свою школу стариков в тот самый день, когда на Гревской площади гильотинируют Кастена? Не успевает голова душегуба упасть в корзину, как все бегут в Комеди Францез и становятся в очередь. 6 декабря 1823 года. Успех, конечно же, оглушительный. Роль Тальма одновременно приятна, благородна и очаровательна, но комедия «Де Лавиня» опять же принадлежит прошлому. Лассань делает недовольную гримасу. Это еще не та литературная революция, к которой он всей душой стремится. Тогда уж, за неимением лучшего, будет правильнее смириться с новыми поэтическими размышлениями. Но, несмотря на нотки, которые в самом деле можно назвать новыми, Ламартин слишком часто вспоминает о том, что читал Мильвуа. Примечание. Шарль Юбер Мильвуа, 1782-1816 годы. Французский поэт, особенно прославился своим последним сборником элегий, 1812 год, куда вошли два его шедевра «Листопад» и «Умирающий поэт», пронизанные предромантической меланхолией. Конец примечания. Теперь Александр вхож в парижский свет. Благодаря Адольфу он знаком с несколькими драматургами второго ряда, такими как Теолон, он бывает у Люсьена Арно. Положив голову на плечо Лоры, он мечтает о славе, хотя на данный момент лишь вдыхает ее приятный аромат. Разве ему не удалось добиться того, что два его творения были включены в альманах для юных дам, который Луи Жанне намеревается опубликовать в конце текущего 1823 года? «Бланш и Роза» и «Романс» — довольно бледные вирши, достойные войти разве что в кипсек. Природе своей не переча, коль юность прошла среди трав и цветов. Идите любови навстречу, но избегайте сетей мудрецов. Поверьте, жизнь — это проза, а счастье мелькнет и пройдет стороной, и все удовольствие в розах, которые сорваны ранней весной. Романс. У 20-летнего философа горят глаза. Его стихи, его фамилия будут напечатаны там, рядом с самыми прославленными именами. За максимой «Carpe diet» скрывается другая «Carpe gloriam». Рука его тянется к славе, но пока еще слишком рано. Примечание. «Carpe diem» — «Лови момент». «Carpe gloriam» — «Лови славу». Латинской. Конец примечания. Когда его охватывают приступы честолюбия, Лора омрачается. Она догадывается, что у нее есть другие соперницы, но при этом она знает, что больше всего ей надо опасаться этой жажды славы, которая не покинет ее юного любовника. 14 февраля 1824 года Жак Парфе Удар составляет на имя Манж де Браваля ходатайство. С 10 апреля 1823 года господин Дюма является сверхштатным служащим в канцелярии управляющего делами. Я чрезвычайно доволен тем рвением, которое он проявляет, и у меня есть все основания полагать, что он станет отличным работником. Пока же мне представляется справедливым повысить до 125 франков в месяц, назначенное ему жалование 100 франков в месяц. Это поощрение, которого он вполне заслуживает. И я покорнейше прошу господина управляющего делами дать свое согласие на то, чтобы это повышение было осуществлено с 1 числа января месяца текущего года, как и в случае с господином Коломом, начинавшим свою внештатную службу одновременно с господином Дюма. Монш де Броваль дает свое согласие. 1500 франков в год. Положение дел можно назвать почти что процветающим. Александр тут же пишет матери, чтобы она переезжала к нему в Париж. Мадам Дюма, которая очень скучает по сыну, решает вопрос со своей лавкой и продает часть убогой мебели. Эта операция приносит ей 100 луидоров, и 20 февраля 1824 года она, захватив с собой кровать, комод, стол, 2 кресла и 4 стула, отправляется в путь. Александр нашел квартиру по адресу улица Фобур-Сен-Дени, 53, в доме, примыкающем к Серебряному Льву, на 3-м этаже, окнами на улицу, 2 спальни, столовая и кухня, которые стоят 350 франков в год. Радость матери не знает границ. Что касается Лоры, то она роняет слезу. Женщина неожиданно почувствовала толчки в своем округлившемся животе. Конечно же, Александру просто необходимо с ней расстаться, ведь в Париж приехала жить его мать. Она понимает, но уже сожалеет об этом счастье, столь быстротечном, которое оставляет ее в состоянии полной растерянности. Теперь он будет бывать здесь лишь в гостях, нанося стремительные визиты. Он больше не будет здесь жадно читать, пока она готовит обед или ужин. У него больше не будет времени на то, чтобы рассказать ей о своей жизни и описать ей подробно день за днем. Все это очень грустно, как заканчивающийся праздник. Цветок утех сорван. Остается этот еще не родившийся ребенок. Он-то уж точно будет принадлежать ей. Александр успокаивает мать. Он примерный служащий, которого по достоинству ценит начальство. Он не может удержаться от того, чтобы показать ей свое опубликованное стихотворение, но делает это сделанным равнодушием, словно это для него не так уж и важно. Он не рассказывает ничего ни о Лоре, ни о ребенке, которого она носит под сердцем. Мадам Дюма не должна знать о том, что вскоре станет бабушкой. В жизни Александр ненавидит драму, избежать которой позволяет одна лишь ложь.